Глава 13. А в машине у Ри появилось время, чтобы подумать. Глядя за окно на проносящийся мимо пейзаж, Ри вспоминала тот день и ту девушку, грубо говоря, пусть косвенно, но виновную в ее аварии. Бред, конечно. Виноват совсем другой человек. Но почему-то Ри казалось, что все это как-то связано. Ри окончательно запуталась. Однако вопрос следователя так и крутился в голове. Что делал Андриан вчера? Ри могла бы поклясться, что ад каждую минуту был рядом. Но ведь Адриан всегда мог бы найти человека, способного выполнить грязную работу. Ри это понимала, потому что ее отец, пусть и отошел от дел, а в прошлом брал подобные заказы. Нет, бред. Ад просто не мог так поступить. Да и зачем? Чем могла помешать журналистка Адриану? Или кому-то из семьи Адамиди? Ри повернула голову, взглянула на спутника. А в голове ворох вопросов и сомнений. И главный, может ли Адриан устранить мешавшего ему человека? Вопреки доводам разума, Ри поняла, что не боится Адриана, даже если он и способен на запрещенные законом действия. Нет, совсем не боится. Скорее наоборот. Девушка понимала, что сама же себе противоречит. То хочет Адриана, то уговаривает себя на то, что ничего не значит для него. И это сводило с ума. Иначе говоря, в голове у Ри был бардак. Хорошо, что написала мама. Спросила, как у нее дела, поинтересовалась, ждать ли ее к обеду. И вот, Ри торопливо набрала сообщение родителям, что все хорошо, и скоро она приедет домой. А не успела убрать сотовый в карман, как вдруг в тишине салона раздался голос Адриана. «Можно?» — спокойно уточнил мужчина. Ри не сразу поняла, о чем именно спрашивает ад. Взглянула на него удивленно. «Телефон твой», — мягко продолжила Адамиди. Ри послушно передала свой гаджет мужчине. Ну мало ли, зачем он нужен ему. Может быть, у своего батарейка села. Всякое бывает. Но стоило мобильному оказаться в руках ада, то тут же стекло опустилось, и ад выбросил устройство в окно. «Что ты творишь?» — воскликнула Ри. Адриан широко улыбнулся, взглянув на девушку. Более того, всегда серьезный и суровый ад вдруг подмигнул ей. «Ничего особенного, а ты, главное, не волнуйся», — уговаривал ад, а через несколько метров сбросил скорость и остановил тачку. Взглянув на девушку, Адриан все еще улыбался. Какие черти поселились в голове у этого мужчины, Ри не понимала. Пока что девушка только удивлялась странному поведению друга. «Нам нужно сменить автомобиль», — обронил ад, вышел из салона, обошел авто и придержал для Ри дверцу. «Я никуда не пойду. Сначала ты выбрасываешь мой телефон. А теперь, кстати, что?» — потребовала Ри ответа. «А теперь я тебя похищаю», — спокойно пояснил Адриан. Ри открыла было рот, чтобы высказать аду все, что она думает касательно его действий. Но с закрытым ртом говорить сложно. А если рот закрыт требовательными губами? И подавно. Ри очнулась от наваждения, когда ад уже усадил ее в незнакомую машину. Сам сел за руль, стянул галстук и швырнул его на заднее сиденье. И все это время ад улыбался, точно мальчишка. «Значит, я тебе не нужен, да?» — низким голосом спросил Адриан. «Так ты сказала Нике вчера?» «Конечно!» — кивнула Ри, а в крови дикая смесь. Он действительно ее похищает? Быть этого не может. Только не наяву. Во сне, в мечтах, в фантазиях. Запросто. А вот в реальности никогда. Но все это было правдой. Адриан сделал один звонок охранникам. Коротко распорядился, чтобы остались рядом с брошенной тачкой. А сам увеличил скорость. Ри уже даже не спрашивала. Просто смотрела перед собой, сцепив руки в замок на коленях. И вдруг ад накрыл ее пальцы своей ладонью. Коротко сжал, словно успокаивая. А потом и вовсе подтянул к своим губам ее ладонь и легко коснулся тонких пальцев. Ри резко повернула голову к Адриану. Удивление и капелька недоверия сквозило в ее взгляде. Такие непривычные, милые, нежные жесты. Совсем не в стиле Адриана. В его стиле рычание. Но нет, рядом с ней действительно находится ад Адамиди. Держал ее руку, целовал пальцы, похищал ее и увозил в неизвестном направлении. Чудеса, да и только. «Нужно еще разок сменить транспорт, иначе твоя хитрая мама нас выследит». Пояснил свои действия Адриан, выпустил руку Рины свободу и спрятал свой телефон-бардачок. «Надо же! А чего не в окно?» Ехидно уточнила Ри. «Мой ты выбросил? Дискриминация налицо!» Адриан негромко рассмеялся. «Подловила!» усмехнулся Ад. «Держи». И тут же в руках Ри появился мобильник Адамиди. Ад опустил стекло, предлагая Раисе провернуть тот же фокус, что он некоторое время назад. «Ты в своем уме! Он стоит целое состояние! И потом, там у тебя важных контактов куча!» проворчала Раиса. Адриан лишь фыркнул, перехватил свой мобильный и собственноручно швырнул его в окно со стороны девушки. «Псих!» Негромко пробормотала Раиса, а в ответ получила глубокий негромкий смех. И никакого опровержения ее словам. А спустя несколько минут Адамиди остановил машину на автозаправке, вдали от камер. Их уже ждал незнакомый Ри молодой человек. Молча передал Адриану ключи и новенький телефон. «Звони, если вдруг понадоблюсь», — скупо обронил незнакомец. «Хорошо», — кивнул Ад, а потом негромко добавил. «Ян, узнай, кто так гладко пороет под меня, ну и все остальное». «Понял», — кивнул незнакомец, бросил взгляд на Ри и исчез на той самой тачке, в которой Ад и Ри только что приехали. Адриан усадил молчаливую девушку в новую машину, пристегнул ремнями и коротко поцеловал в нос. «Не переживай. Ники скажет всем, что ты в безопасности», — проговорил Адриан. «А с проблемами в клубе и ментами разберется Ян. Он спец по таким вопросам». «Знаешь, Адамиди, ты псих. Более того, тебя не интересует мнение и желания других», — вспылила Ри. «Но почему же? Твои желания меня очень даже интересуют», — улыбнулся Адриан. Он уже устроился за рулем и помчал автомобиль в сторону автострады. Куда они ехали, Ри не знала. И сомневалась, что Адриан сознается. Девушка не знала, как долго они с Адрианом провели в дороге. Уснула, как только оказались за городом. А открыла глаза, уже сгущались сумерки. «Привет!» Бархатистый голос Адриана мягко полился по салону. Непривычно даже, ведь, как правило, Адамиди все больше рычал. А сейчас мягкая полуулыбка и ласковый голос немного дезориентировали Раису. «Давненько не виделись», — хмыкнула Ри, покачала головой, словно до сих пор не верила во все происходящее. «Ты какой-то странный, Адриан». «Возможно», — пожал плечом Адамиди. «Почти приехали. Проголодалась? Я бы перекусил». «И куда же мы почти приехали?» — уточнила Раиса. Адриан бросил на спутницу загадочный взгляд, хмыкнул, протянул руку, перехватил тонкие прохладные пальцы, жал, а потом и вовсе переплел их со своими. Раиса, опустив глаза на переплетенные ладони, рассматривала их. Странно все. Ведь полтора года назад она с ума сходила от желания оказаться настолько близко к Адриану. Мечтала, чтобы этот мужчина обратил на нее свое внимание, чтобы разглядел в ней девушку. А сейчас? Сейчас она запуталась. И решила же, что забудет свои глупые мечты. Даже, помнится, парнем обзавелась. Юрой. Но тот бесследно испарился. Теперь это показалось Раисе невероятно подозрительным. «В одно спокойное и тихое место», — ответил Адриан на ее повисший в воздухе вопрос. «Я решил, что нам нужно кое-что обсудить, без свидетелей». «Надо же!» — невесело улыбнулась Ри. «Ты решил! Скажи, Ад, а с Юрой ты тоже решил? Я так и не узнала, куда исчез мой парень. На телефонные звонки он не отвечал, сообщения игнорировал. «Только не заводись, малышка», — примирительным тоном проговорил Адриан. «Все ведь в порядке?» «Это тоже ты так решил, да?» — скинула бровь Раиса. Адриан перестал улыбаться. «Понятно, что разговора не избежать, но нужно бы подождать до места назначения. Выяснять отношения за рулем не самая шикарная затея». «Ри, остынь», — твердо проговорил Адриан, но руки девушки не выпустил из своей. «Скоро приедем. И там уже сможешь выносить мне мозг сколько угодно». «Какой ты добрый!» — фыркнула Раиса и отвернулась к окну. А тем временем Адриан свернул с трассы и дальше к небольшому поселку. Ри видела вывеску, но название показалось ей незнакомым. Машина нырнула по узкой, вымощенной брусчаткой дорожке, сбросила скорость, а, поравнявшись с кирпичным одноэтажным коттеджем, остановилась. «Я быстро», — пообещал Адриан и вышел из салона. Рия осталась в машине, однако не сводила взгляда с высокой фигуры Адамиди. Мужчина подошел к домику, а к нему тут же навстречу вышла молодая женщина, одетая в спортивный костюм. Ри, конечно же, не слышала, о чем говорят эти двое, но видела, как Адриан улыбался незнакомке, а та, вложив в его ладонь связку ключей, не торопилась отнимать своих пальцев. Разговор Адаминди с незнакомой девушкой затянулся, по мнению Ри. В какой-то момент Ат обернулся, бросил взгляд на Раису и вновь переключил внимание на собеседницу. Ри видела, как расслабленно и раскованно вел себя молодой мужчина. А собеседница, судя по жестам, совершенно не возражала подольше поболтать с Адрианом. И не только поболтать. Ри увидела, как женщина порывисто обняла Ада. И тот ответил такими же объятиями. А потом разжал руки и отступил к машине. Ри отвернулась, будто и не волновало ее то, как и с кем общается Адамиди. Да хоть со всеми красотками мира, хоть с самим чертом, это его личное дело. Когда Ад вернулся и сел за руль, Ри уже замкнулась в себе. Она не задавала вопросов, не интересовалась больше, куда они едут, и всеми силами пыталась казаться равнодушной. «Это жена моего давнего приятеля, еще по университету», — проговорил Адриан. Машина свернула по узкой дорожке, которая пролегала через лес. А спустя пару сотен метров Адамиди остановил авто перед высокими деревянными воротами. Ари все еще молчала. Адриан всем телом повернулся к девушке, всматриваясь в красивый профиль в мягком полумраке салона. «У них счастливый брак и двое детей», — продолжал говорить Адриан. «Рада за них», — повела плечом Ри. А сама понимала, что горькая ревность отравляет воздух, мешает ей дышать. Больно было понимать. Но да, Ри ревновала Адриана к той женщине. Да ко всем женщинам ревновала. Раиса отвернулась, закрылась от Адриана. Зачем он ей все это говорит? Можно подумать, Ри, это интересно. Адриан вздохнул, вышел из машины, распахнул ворота и загнал тачку во двор. Ри так и сидела, делая вид, что ей абсолютно не важно, где они, одни ли, или что именно будут делать здесь. Ри наблюдала через окно, как Адриан закрывает ворота на засов, а потом подходит к крыльцу небольшого домика. И только сейчас Ри обратила внимание на строение, в котором, кажется, ей предстоит провести ночь. Дом действительно был небольшим, деревянным, с высоким крыльцом и просторной беседкой рядом. Ри увидела, как в темных окнах зажегся свет, а спустя мгновение Адриан вернулся к машине и распахнул дверь со стороны пассажира. Присел так, чтобы их с Ри лица оказались на одном уровне. «Итак, малышка Ри, я похитил тебя. Какие ощущения?» Хмыкнул Ад, а в глазах Ри отчетливо рассмотрела лукавые смешинки. «Думаю, ты еще пожалеешь об этом», — скинула брови Ри. «Сомневаюсь», — усмехнулся Адриан. Помог Ри отстегнуть ремень безопасности и выйти из салона. А после легко подхватил на руки и понес дом. У Раисы по необъяснимым причинам возникла ассоциация с древним охотником, завалившим свою жертву на плечо и отправившимся в пещеру. Только в отличие от пещерного человека, Адриан нес свою добычу невероятно бережно. И носом прижимался к девичьему виску. Ари смутилась. Пожалуй, нужно этому несносному Адамиде напомнить, что у нее есть ноги, и она умеет ими пользоваться. В домике было светло и уютно. Адриан опустил Ри, когда они оказались в небольшом холле. Закрыл за собой дверь и повернул ключ в замке. «Нам приготовили ужин», — проговорил Адриан, но не торопился отстраняться от девушки. Скользнув взглядом по помещению, Ри рассмотрела небольшую кухню и сервированный там же стол. «Но сначала небольшая экскурсия. Сам, если честно, не бывал здесь, только фотки видел», — пробормотал Ад, а Ри кивнула. Перехватив ладонь Раисы, Адриан потянул девушку за собой. «Так, здесь у нас спальня, здесь ванная, здесь, судя по всему, гостиная с камином», — перечислял Ад. «О, прикольно, смотри, какое окно. Утром, наверное, вид удивительный из этой комнаты». «Ад, ты в курсе, что пугаешь меня, когда ведешь себя вот так?» — не вытерпела Раиса. Отошла на шаг от парня и взглянула на него хмуро. Ад действительно вел себя абсолютно непривычно. Холодный, высокомерный, жесткий, снисходительный. Таким он был там, в городе. А здесь совсем другой. «И как же я себя веду?» — напряженно спросил Адриан. «Так», — припечатала Раиса, и все-таки высвободила свою руку из крепкой ладони и даже отошла до Адриана еще на пару метров. «Как так?» — допытывался Адамиди, убрав руки в карманы брюк. Ари, наконец, глянула в его глаза. Раньше избегала на него смотреть. Теперь теряла в своих мыслях и ощущениях. А сейчас просто терпение лопнуло. Ей нужно знать, что затеял этот мужчина. Нужно. Иначе она сойдет с ума. Как будто я для тебя... Как будто я не просто знакомая девушка, а админ в твоем клубе или дочь друзей семьи. Повысив голос, прокричала Ари. Слова Раисы звенели в тишине лесного домика. Отдавались эхом в голове Ада. А он с трудом держался. Старательно отодвигал подальше мысли о том, что здесь они только вдвоем. Что никуда им не нужно спешить. Никто не потревожит их уединение. Но эти мысли все равно пробивались на самую верхушку, сжигали выдержку и самообладание Адриана. А взгляд Раиса обволакивал. Ад видел, как на длинных ресницах повисла капелька слез. «Ну вот еще! Удумала плакать!» Адриан ринулся вперед, обхватил ладонями затылок, притянул к себе, зарылся пальцами в волосы и в самые губы прошептал. «Так и есть!» Ри вцепилась пальцами в тонкую ткань рубашки на спине. Сил больше не было. А в мыслях рефреном всплывали слова, произнесенные Адрианом. «Так и есть, так и есть». Выходит, у нее не поехала крыша, и Ад действительно относится к ней не так, как раньше. А между тем обжигающее дыхание коснулось запрокинутой шеи, и требовательные губы зашептали. «Дурею от тебя, девочка моя, подыхаю без тебя». «Ничего не говори! Только не уходи! Не закрывайся от меня!» Ри подумала, что все-таки здоровье ее подвело, и она сошла с ума. А как иначе объяснить поведение Адриана? Камалова пыталась взять себя в руки, уговорить пальцы не трястись, а ноги не подкашиваться. Но хорошо, что Адриан был крепким парнем, держал ее, фиксируя мягко, но твердо. И вдруг романтику нарушил не самый романтичный звук. У Ри в животе проснулся голодный зверь, требующий ужина. Адриан застыл, зарылся лицом в длинные пряди Ри и приглушенно рассмеялся. «Дерьмовый из меня кавалер, малышка!» — посмеивался Адамиди. «Ты голодная у меня, а я тут пристаю к тебе!» Ри не нашла слов, чтобы ответить. Губы горели от жадных прикосновений, пальцы подрагивали от напряжения, да и ноги держали плохо. «Беги мыть руки!» «А я пока проинспектирую бар», — предложил Адриан, скользя расплавленной синевой взглядом по смущенному личику Раисы. Ари поджала губы. Хорошо, что он произнес именно эту фразу. Нужные слова охладили пыл. Да и скрывать больше нечего. «Ты должен знать, Адриан. Я вряд ли смогу бегать. Последствия после аварии. Хромота должна пройти. Но быстро ходить я смогу не сразу, если вообще смогу». Залпом выпалила Раиса и отступила на шаг, словно предоставляя Адриану шанс уйти и бросить ее. «Сейчас, пока не так больно». Адриан качнул головой, будто собирался что-то сказать, а потом стремительно подхватил Ри и еще крепче прижал ее к себе так, что и сантиметра между ними не осталось. Ри практически повисла в воздухе, ее удерживали уверенные и теплые руки Адриана, а вот ноги не доставали до пола. Зато Ад и Ри оказались на одном уровне. И вновь глубокий поцелуй отнял дыхание и любые мысли, в том числе и тревожные. А когда Адриан отстранился, Ри поняла, что уже находится в ванной комнате. Странно, но она даже и не заметила, как передвигается Адриан по дому. «Глупая девчонка», — прошептал Ад хрипло, в самые губы растерянной и смущенной Раисы. «Я любил тебя, когда ты гоняла на чертовом байке. Любил, когда была прикована к больничной койке. Думаешь, перестану любить сейчас?» Высказавшись, Адриан покинул ванную комнату, оставив Ри наедине со своими мыслями. В голове Ри никак не укладывалось, что это и есть реальность. Бросив взгляд в зеркало на свое отражение, Раиса охнула. «Боже, на кого она сейчас похожа?» Но все это мелочи. Ведь только что Адриан оглушил ее своим признанием. Оглушил настолько, что Ри не понимала, как себя вести. Боялась поверить. И в то же время млела и таяла от этих слов. Адамиди улыбался. Да, вот так. Улыбался широко. Светил не каким-нибудь диким и пугающим оскалом, а самой настоящей улыбкой. Черт раздери! А ведь он все это провернул. Выкрал любимую девушку. Увез глухомань. Признался в своих чувствах. Можно считать, что все пока идет согласно его плану. Но Ад понимал, что если дело касается Раисы Камаловой, то план — это все фикция. Все может измениться в любую секунду. Вот как сейчас. По его подсчетам, Ри уже должна была выйти из уборной. Она все еще торчала там за запертой дверью. И Аду начинала эту дверь надоедать. И кто их вообще придумал, эти замки и засовы? «Малышка, все хорошо?» Повысив голос, уточнил Адриан. А сам замер под дверью, точно сторожевой пес. «Угу», — отозвалась девчонка. «Точно все в порядке?» Не унимался Адриан, в последний раз бросил взгляд на сервированный к ужину стол. Кажется, мужчина ничего не забыл. Сам ужин подогрет и стоял на плите, напитки и закуски на столе. Ад даже свечку зажег, помня, что девушки любят подобный антураж, и свет приглушил. Романтический ведь ужин должен быть. «Угу», — вновь донесся ответ из-за двери. «Ри, открывай или выбью дверь», — мягко преградил Адриан. «Мне нужно убедиться, что ты в норме». «Я в норме», — рявкнула Ри, одновременно распахивая разделяющую их дверь. «Я в порядке, все отлично, хорошо, замечательно». «Я вижу», — склонив голову на бок, пробормотал Адриан. «Ты, Адамиди, ты ужасный человек, ужасный». Еще громче заговорила Раиса. «Как ты можешь, а? Как? Зачем ты мне все это только что сказал? Что за идиотский у тебя характер? Как мне теперь дальше с этим жить? Я только позавчера уговорила себя, что ты мне совершенно не нужен. А теперь что? Что? Я тебя спрашиваю». «Но я вижу только один вариант, малышка», усмехнулся Адриан, понимая, что Ри вот-вот сорвется в истерику. «И девочку нужно как-то успокоить». «Я даже спрашивать не буду, что за вариант», — твердо заявила Ри и рубанула воздух ладонью, словно подводила черту под разговором. «И очень зря, между прочим», — сверкнул улыбкой Адриан, а руки так и тянулись к талии Ри. Девушке пришлось отойти подальше, на целый шаг от Адамиди. «И зря уговаривала себя», — сверкнул глазами Адриан, но девушку все-таки поймал, не позволил ей сделать еще шаг от него. «Потому что ты моя, Раиса Ильдаровна. Моя». И сказано это было с такой уверенностью, что Ри, мягко говоря, была немного дезориентирована, с учетом того, что собиралась устроить Аду скандал. А не вышла. Растаяла, стоило коварному Адамиде улыбнуться, обнять ее, погладить по спине и затылку широкими ладонями. «Все без сомнений прекрасно!» Процедила Ри сквозь зубы, сверкая дерзким и упрямым взглядом. «Но тут вопросик. А ты, Адриан Константинович, мой?» Ад приблизил лицо к личику Раисы. Почти вплотную. Мог легко рассмотреть каждую крапинку в потемневших зрачках. «Мне обязательно отвечать на глупые вопросы, малышка?» Пробурчал мужчина. «Все же очевидно». «Да что ты!» — фыркнула Камалова. «Я вот навскидку могу назвать минимум 10 женских имен, которые на тебя имеют гораздо больше прав, чем я. Думаешь, я не помню твоих любовниц, Адамиди?» Адриан сцепил челюсть, сжал с такой силой, что заиграли желваки, а взгляд полыхнул огнем. «Это все в прошлом. В таком же далеком, как и твой бывший Юрик», процедил Адриан. «Послушай, Ри, уверен, ты так кипятишься, потому что голодная. Давай ужинать». «Я так кипячусь, как ты выразился, потому что у тебя было столько баб, сколько блох у бродячего пса. И я большую часть твоих любовниц видела собственными глазами. А у меня всего лишь Юра, который испарился из моей жизни при загадочных обстоятельствах». Отчеканила Ри, сбросила руки Адамиди со своей талии. Как и он и предположил, подошла к столу. Она действительно проголодалась. А еще была безмерно рада, что смогла все высказать этому несносному мужчине. «Любит он ее, значит, да? Это, несомненно, отлично. Но кто сказал, что Ри так просто рухнет в его объятия? Стоит Адриану поманить пальцем,